Глава 17. «Расскажи что-нибудь еще», — попросил ее я. «Хорошо. В первый день, как появилась стена, погибло много людей. Представь, едут они по главной трассе по делам и врезаются в стену, на большой скорости. Мама говорила, что тогда на город опустился туман. Машины одна за другой исчезали в стене. Одна за другой. Никто из тех, кто ехал сзади, не заметил, что машина спереди уже растворилась. В числе тех, кто врезался в стену, были и мои бабушка с дедушкой. Прадед остался с двумя внучками на руках». «Ужасно». «Да, я ненавижу этот город. Я подслушивала разговоры взрослых и раньше. Знала, что в городе что-то не так. Это стена из колючей проволоки, этот выезд, который военные сторожат. Но до того момента, как мы сходили за ограду, ничего толком не знала». «Понимаю. Люди тогда достали моего прадеда, ну, когда избавились от Ганса. Ты же ученый, помоги нам, освободи нас. А что он мог? Он пытался убедить их, что городу нужен Ганс, только его никто не слушал. Задолбали его, в общем. Знаешь, когда он заболел, он сам мне сказал...» «Что сказал?» — поинтересовался я. «Наконец-то, — говорит, — умру, хоть отстанут от меня». «А как вы стали собираться в группы? Ну, и все это?» Я обвел рукой вокруг головы. Имел в виду штаб, их движение и все остальное. «А тут подростки собираются уже много лет, еще до меня собирались. Молодые люди любопытны». «Принцип, наверное, тот же», — сделал я умное лицо. «Ходили за стену, узнавали, что там, ну и...» «Даже хуже. Узнавали, да. Только плюс к этому понимали, что выбраться отсюда никто не сможет. Никогда. Подростки склонны к суициду. Многие потом уходили за ограду и больше не возвращались. Да и взрослые тоже не выдерживали. Тот проход, через который мы вели деда, ему уже лет 25. Специально проделали, чтобы... Ну, ты понял. Но я тогда про него не знала, пришлось через колючую проволоку перелазить. Мама рассказала потом. За 30 лет тут столько людей пропало без вести. Но мы все понимаем, куда они пропали. В этот момент мне захотелось ее обнять. Просто. Даже не для того, чтобы успокоить, не знаю зачем, но пока сдержался. «А полиция в городе есть?» «Нет, только военные. Они повсюду, но это к лучшему. Заботин хоть как-то, но городом управляет, порядок держит. Правда, он уже старик, ему за 80». «Класс! Тот охранник на выезде сказал обратись в полицию, когда я его про угнанную машину спросил». «Это они так с фантомами шутят», — иронично ответила девочка. «Я заметил. И даже фантомной полиции нет. Все еще не верил я». «И даже фантомной». «А бандиты?» «Зачем я это спросил?» «Бандитов тоже нет. Их всех Заботин в стене растворил». У меня перехватило дыхание. «Знаешь, когда я сходила за стену», — перевела она разговор опять к сути. «И когда дед мне все рассказал, у меня как второе дыхание открылось. Я будто другим человеком стала. Мне еще мама тогда рассказала один секрет. Оказывается, раньше, в 90-е годы, братством управляла она. Она устроила здесь штаб, собирала детей, рассказывала им про стену и особенности города. У нее был такой же путь, как у меня, только она еще и аварию вживую видела». «А, так ты просто подхватила эстафету лидерства», — догадался я. «Не совсем. Мама сдалась очень быстро. В 2000-е братство уже перестало существовать. Я, получается, его возродила. Все взрослые тут уже давно сдались, а я нет. Я тогда сказала себе, что я не сдамся. Собрала эту группу и уже 2 года ими управляю. Я им всем обещаю, что мы выберемся, что мы не сдадимся, что мы не умрем, растворившись в стене, что надо верить, и помощь придет. И вот появился ты». «Я? «Мне 17 лет, и я не ученый, как твой прадед. Но ты прошел сквозь стену. Мы те, кто не сдаются. Я убедила многих тогда вступить в братство, сама рассказала им про стену. Рассказывала в школе, во дворе. Теперь все дети знают, весь город знает. Все, кому еще якобы рано было это знать, по мнению взрослых. И все они верят мне, верят, что мы отсюда уйдем. Я не хочу их подвести. Я не хочу, чтобы они погибли. Но мы ждем уже очень давно. Они могут отчаяться». «И много вас?» «Несколько сотен», — сходу ответила Ульяна. «Мы следим за этим городом, мы повсюду. Мы тут вторая власть». «А Заботин знает?» «О нас, конечно. В моей банде еще и дети военных, и мы часто воякам всякие пакости делаем», — хихикнула она. «В городе вас даже боятся», — добавил я. «Когда мне мальчики у ларька передавали твою записку, да, теперь я понял, что на той бумажке был девчачий почерк. Продавщица от страха даже закрыла ларек. Да, многие тут с пакостями перебарщивают, но я пресекаю вольности, если что. Есть же грани дозволенного, и их нельзя переходить. А зачем ты заставляешь своих верно подданных прикасаться к стене? Это же больно. Это главное правило, ну, чтобы в братство вступить. Так они доказывают, что не фантомы и не двойники». «Двойники?» «Ну да. Двойники — это тоже фантомы, как бы. Если из-за эксперимента образовалась параллельная реальность, в ней могут жить точно такие же люди, как и в городе, точные наши копии. Только они родились вне города, но могут сюда приехать. Если для фантомного мира город никуда не исчезал, у него не может быть ваших двойников», — поправил ее я. «Ну, мало ли». Кажется, я ее запутал. «А название у вашего братства есть?» «Нету», — робко ответила девочка. «Встречал я уже таких, как Ульяна, с волонтерской жилкой. Живчиков с желанием помочь всем и каждому. В таких людях много жизненной энергии, она вдохновляет остальных, дарит им желание жить. Хоть Ульяна и маленькая еще, но уже освещает для других путь впереди. Настоящий лидер». «А как исчез город? Он потерялся во времени?» «Нет, мама говорила, что там что-то связано с пространством». «Потерялся в пространстве? Растворился в пространстве?» «Нет, что-то другое, я не помню». «Мама?» «Да, дед и ее всему учил, но она и сама хотела». «Еще одна внучка-самоучка», — заявил я во весь голос. «Имел в виду то, что мой дед ведь тоже обучал меня разным премудростям физики и математики, далеко не из школьной программы». Но Ульяна на мой всплеск эмоций никак не отреагировала. «Только мама тебе вряд ли что-то расскажет», — продолжала она. «Мама боится, как и все взрослые здесь. Когда она была ребенком, не боялась, а теперь боится». «А чего боится?» «Много чего, так сразу и не расскажешь». «А ты нет?» «Нет, я отсюда выйду, я знаю это». «Из города ведет одна дорога?» «Угу». «Еще до аварии сюда на вертолете прилетали, но потом, после эксперимента, вертолетная площадка утонула, где-то на дне озера осталась». «Не понял». «Часть города же лежит под водой. Ганс затопил его, чтобы охладить свой механизм». «Боже, так он огромен!» «Конечно! А ты что думал, лаборатория — это маленькая комнатка с четырьмя стенами?» «Нет. То, что Ганс называл лабораторией, простирается на многие километры под землей. Там целая сеть туннелей и коммуникаций. Жуткое место, как говорил дед. В нем заблудиться, как нечего делать». «Как в обители зла», — усмехнулся я. «Где?» «Неважно. А что это за изобретение?» «Я не знаю, этого я не могу понять, но я тебе кое-что покажу. Часть лаборатории Ганса находится здесь недалеко, и к ней можно выйти через корабли». «Правда?» — воодушевился я. Пойдем посмотрим». «Нет, пока рано. Как договорим, я покажу». «Хорошо. Я, так и быть, смирился». «Мы следим за тобой. Начали, как ты только появился в городе». «Да, ты говорила. Но почему?» «Это странно. Я ведь прибыл через единственный выезд по пути поставок товаров. Я обычный фантом, наверное». «Ну, мог бы показаться для вас. Визуально же вы людей от фантомов отличать не можете. Надо стены касаться». «Все так», — подтвердила Ульяна. «Это моя тетя первая заподозрила неладное. Если бы не она, мы бы не догадались». «Тетя? А, да, ты же сказала, что дед остался с двумя внучками». «Да, ей тогда в 86-м годик был. Сейчас 32. Она младше мамы, у нее рыжие волосы, ты ее видел уже?» Улыбка удивления. «Та девушка с парнем, которая невольно указала мне на надпись. Маленький город, в нем почти все друг другу родственники». «Видел». «Так вот, машина, на которой вы приехали, она принадлежала Гансу». «Да?» В голове загудело, но на этот раз это не было реакцией на страх. Скорее, от радости. «Неужто владелец нашелся?» «Значит, он жив?» – не поверил я. «Понятия не имею, но мой прадед знал точно, что машина город никогда не покидала. Ганс редко на ней ездил, она стояла в его личном гараже под землей в лаборатории». «А, ну да, лаборатория же под землей». «И под землей, и под водой, очень глубоко. Как туда попасть, знали немногие, но прадед знал». «То есть продукты, которые возят фантомы, вам можно есть?» «Можно. И одежду надевать. Но мы стараемся не носить одежду фантомов. То, что на нас, вся настоящая. Это второе правило братства. В штабе находиться только в настоящей одежде. И на вылазки ходить тоже». «Но почему?» «Читай». Ульяна открыла дневник прадеда, я принялся читать вслух. «Перед проведением эксперимента необходимо отключить фантомный мир. В случае отключения фантомные предметы, а также фантомные живые существа исчезнут без следа». «Да», — пробурчал я. «Так, стоп. Отключить мир? Он что, включается?» «Не знаю я. В дневнике мало про это написано. Главное, ты понял, мы не хотим, чтобы на нас фантомные предметы исчезли, если что». «Да-да, я понял. Хорошо, вы в старых запасах одежды своих родителей покопались, я смотрю». «Так вот», девочка вернулась к предыдущей теме. «Как тетя вас увидела, она машину вместе с вами сфотала на телефон и прибежала к нам домой. Просто прадед часто показывал маме и ей, ну и мне тоже, фотографии тех годов. На одной из них Ганс стоял у твоей машины, Черной Победы. Вот тетя ее узнала и насторожилась. Дед тогда же уже болел, и сильно. Мы принесли снимки в больницу, и машину он узнал. Рассказали про тебя. И он сказал, что этот парень – наша последняя надежда на спасение». «Может, тогда дело в машине?» – спросил я. «Не поняла. Ну, машина способна проехать сквозь стену». «Возможно. Мне-то откуда знать?» «Тогда где она? Я же тебе говорил, что ее угнали». «Я не знаю, честно. Могли забрать военные». «Это как вариант. Но почему? Они меня боятся?» «Если ты, будучи человеком, прошел сквозь стену, тебя будут бояться многие, кто здесь живет». «Да уж, это аномально даже для аномалии», — усмехнулся я. «Получается, местные жители заключают торговые договора с фантомами. Что-то вроде того, и этим живем, только сами выбраться не можем. А если фантомы догадаются, что с городом что-то не так?» «Не догадаются. Они знают про секретность. Город был закрытым еще тогда, в СССР. А сейчас этот...» Ульяна открыла дневник. «Статус секретности», — прочитала там она. «С него в фантомном мире до сих пор не сняли». «Значит, к примеру, у вас в деревне есть бабушка, вы приглашаете ее к себе погостить, а это фантомная бабушка?» От своего вывода я чуть не рассмеялся, но успел сдержаться. «Примерно так. Мы все здесь общаемся с фантомными родственниками по телефону. Они приезжают к нам. Многие фантомы остаются здесь работать». «Значит, как тетя меня увидела, с этого момента вы стали за мной следить?» «Да, но прости, не сразу, иначе мы бы узнали, кто угнал машину. Вот, смотри». Ульяна снова вернулась в комнату и вынесла оттуда планшет. Она открыла альбом с фотографиями. «Это тетя сняла вас», — стала пояснять она. «А это старое фото машины и Ганса». На черно-белой фотографии, которую девочка показала последней, у нашей победы стоял высокий молодой человек лет 30, положив правую руку на капот. В дорогом брючном костюме с галстуком и в шляпе он выглядел презентабельно. Черты лица иностранца, узкий прямой нос, тонкие губы, большие близко посаженные глаза. Коротко пострижен у висков, а сверху зачесанная назад шевелюра, скулы и глуповатая улыбка. При этом очень умный взгляд, обычное сочетание всех деталей внешнего вида для европейца-интеллигента. Хотя больше он был похож на сицилийского мафиози. «Красивый», — выдал я. «Да, его в городе все любили, ну, до того эксперимента. Он гений был, хоть и молодой. Его родители атомную бомбу собирали в...» Ульяна опять открыла дневник. «В 1950 году. Они приехали из Германии». «Немцы?» «Да, но он родился в СССР, так прадед говорил». «Понимаешь, мы знаем про реальный мир и хотим туда». Девочка опять резко перевела разговор. «Я сделаю, что смогу». «Мы следили за тобой и ушла к Баума, когда охранник отказался тебя пропускать. Нам и тогда показалось, что военные неспроста тебя берегут». «Ах, да. Раньше, когда моя мама возглавляла нашу организацию и здесь штаб обустроила, то и с папой моим тоже здесь познакомилась», — пафосно заявила Ульяна. «Он тоже в братство входил». «Расскажи, как вы за мной следили? В доках тоже были вы?» «Мы, только меня там не было». У девочки испуганно задергались зрачки. «Это Антон розыгрыш устроил». «С манекеном?» «Да, прости за деда, мы не хотели ему ногу ломать, так получилось». «Я уже догадался, только ногу он сломал не из-за этого, не из-за манекена. Просто угодил в яму, упал, ну и...» Попытался успокоить я ее. «Ну ладно, хотя все равно мы виноваты, но мне сразу сообщили, позвонил Антон, а потом я видела тебя в больнице, а потом на дороге, когда мы шли прощаться с прадедом». «Этот Антон уже начал меня раздражать. Кто он? Тот проводник?» Ловил себя на мысли, что я ревновал. «Нет, Ульяна для меня слишком маленькая». Но ее строгое произношение имени Антон меня почему-то выводило из себя. «Что за Антон?» — не выдержал я. «Это тот, кто только что вышел отсюда», — пояснила она. Дальше продолжать я не стал. Сменил тему. «Так ты меня сразу заметила там, на дороге. Ну, когда вы...» «Трудно было не заметить, и слышала, как ты за нами крался, но выдавать тебя родителям не стала». «Спасибо. А вы здесь часто в стене хороните? Ну, точнее...» «Я поняла. На кладбище я нашел только старые могилы, до 86-го года, а еще мемориал». «Да, кладбище тут закрыли давно. После людей хоронили только в стене. Когда люди избавились от Ганса, это как раз Заботин приказал, ну, хоронить в стене. Валентин Иванович. Люди вначале сопротивлялись, а потом подчинились. Так все трупы за стену и отправляют до сих пор». «Власть держат военные?» — повторно уточнил я. «Да. А мэр?» Попытался сбежать из города после аварии и врезался в стену на вертолете. Смотри». Она открыла конец дневника, там находилось несколько фотографий. «Мой прадед попытался сфотографировать сбегающего мэра, только раньше он не так назывался, а председатель этого... горкома. Да. И больше вы нового мэра не выбирали?» «Нет. Люди доверились Заботину. Все согласились не проводить эксперимент». Ульяна начала листать фотографии, на них в довольно большом отдалении был виден вертолет, который уже на третьей фотке стал исчезать в стене. Но не по прямой, а под углом градусов 40. И на пятой фотографии полностью растворился в пыль. «Значит, это не стена, а купол», — сделал вывод я. «Наверное. Прадед говорил, что наш город вырезало из пространства, как мякоть арбуза круглой ложкой». «Тогда это сфера», — уточнил я. «Может быть». «Как думаешь, Ганс еще жив?» «Возможно. Но значит, он где-то там, глубоко под землей и под водой». 30 лет?» — не поверил я. «Он сидел там 30 лет?» «А почему нет? Он молодой был тогда, мог и дожить до этого времени». «Ну да, только ему надо же чем-то питаться, а Заботин...» «Что? У него большая армия?» «Вроде бы. Сам он из части уже давно не выходит. А солдат? Да, много». «А фантомы среди них есть?» «Не знаю. Думаю, нет. Мальчики постоянно лазают в часть, подслушивают. Заботин до сих пор против эксперимента. Он никого не выпустит из города, точно. Сказал, что будет пресекать любые попытки найти вход в лабораторию, отыскать Ганса, если тот еще жив, и провести эксперимент». «Ладно, Ульяна, спасибо. Теперь я хотя бы знаю своих союзников и противников. Жители у нас тихие, они тебе ничего не сделают. Они уже смирились со своим положением. А фантомы тоже добрые. Они это, дед говорил, сейчас». Она перелистнула дневник. «Не запрограммированы на атаку, вот. Навредить тебе могут только военные». «Ну да, если переступлю черту». «Если что, знай, мы рядом. Мы за тебя заступимся». «Как?» «У нас есть средства, поверь», — улыбнулась она, но затем резко сменила выражение лица. «Ненавижу этот город! Ненавижу его!» — закричала Ульяна. «Мне уже пора». Я медленно встал со стула. «Столько информации только что поступило в мою дурную голову. Надо время, чтобы все переварить. И тебе тоже. К тому же уже поздно». «Мама знает, что я в штабе», — отрезала Ульяна. «Мне можно тут долго сидеть, хоть всю ночь. А за тобой мы теперь не только следим, но и охраняем, помни это». «Спасибо, леди Босс», — иронично улыбнулся я. «Но, Ульяна, знаешь что?» «Что?» «Я решил рискнуть. Хочу попросить тебя поговорить со своей мамой. Нет-нет, я вижу, как ты против. И понимаю, что незнакомцу она вряд ли захочет так сразу открыться. Но поговори, пожалуйста. Не о себе, обо мне. О том, что ты меня ввела в курс дела. Дневник, ладно, но она точно знает больше. Пойми, у нас сейчас общее дело. И не только я вам помогаю, но и вы мне должны помогать. А это будет важным шагом на пути к свободе. Я же тоже хочу отсюда сбежать». «Ладно, я попробую», — почти равнодушно пожала плечами девочка. «Уговори ее встретиться со мной, хорошо?» — продолжал настаивать я. «Да-да, я постараюсь это сделать», — уверила меня она. «Только помоги, помоги нам выбраться отсюда». «Договорились. Ты еще обещала показать мне часть лаборатории».